тоже сволочь», — объяснил джедай. «Сказал по телевизору, что всех нас надо давить, как клопов. Слышал?» «Слышал». Акаемов действительно выступал по телевизору и жаловался, как в 76-м году его не пустили на гастроли во Францию, а потом еще вдобавок отменили концерт в Доме культуры детей железнодорожников. И, наконец, к 50-летию вместо Ордена Дружбы Народов дали унизительный знак почета. Из этого следовал довольно странный вывод. Неуступчивый парламент нужно разгромить, а красно-коричневую заразу выжечь каленым железом. Раз и навсегда. В заключение ведущий попросил Акаемова что-нибудь спеть, и тот задребезжал своим знаменитым тенорком: «Апельсиновый лес весь в вечерней росе, и седой мотылек в твоей черной косе». «Нет, не возьму», — Башмаков вернул гитару джедаю. «Даже не думай об этом. Приедешь к нам в гости, споем». «Хорошо. Сформулируем по-другому. Отдаю тебе гитару на ответственное хранение. Когда все кончится, заберу. Договорились?» «Договорились. Прощай». «Прощай». Они обнялись. От джедая пахнуло стойбищным мужеством. И только звякнув о костистую каракозинскую спину бутылками, Башмаков сообразил, что чуть не забыл вручить другу старательно собранную Катей посылку. «Тебе». «Спасибо». Каракозин взял авоську и принюхался. «Котлетками пахнет». Это были последние слова джедая. На баррикадной Олега Трудовича все-таки остановил патруль. Трое здоровенных парней в камуфляже. У каждого на плече висел укороченный десантный автомат, а у пояса торчал штык-нож. ОМОНовцы, явно переброшенные в забузившую столицу издалека, говорили с немосковской напевностью. «Документы. Приезжий?» «Я москвич», — возразил Башмаков, протягивая предусмотрительно взятый с собой паспорт. «Откуда идешь, москвич?» — неприязненно спросил ОМОНовец, видимо, старший по званию, листая документы, сверяя испуганное лицо задержанного с паспортной фотографией. «С дня рождения», — струхнул Олег Трудович. «Видите, я с гитарой». «Точно с дня рождения». Старший посмотрел на него стальными глазами и поморщился, как от неприятного запаха. «Точно. Дай гитару». Старший на всякий случай встряхнул инструмент. Другой обхлопал Башмакова от плеч до щиколоток, как это всегда делал дотошный немецкий патруль в советских фильмах про партизан и подпольщиков. Третий при этом остался чуть в стороне. Он стоял, широко расставив ноги, и следя за каждым движением Башмакова чутким автоматным стволом. «Ладно, пусть идет», — громко сказал старший. «Этот не оттуда, сразу видно». Башмакову вернули паспорт, гитару и обидно подтолкнули в спину. Из-за презрительного толчка и унизительных слов «этот не оттуда» Олег Трудович страшно осерчал и всю обратную дорогу воображал, как возвратиться туда, к Белому дому, найдет джедая и объявит: «Я с тобой». «Ну, — скажет Каракозин, — если уж ты, Олег Тихосапович, решился, значит, утром весь народ поднимется. Ты в армии-то у нас кем был?» «Вычислителем». «Из автомата стрелял?» 4 раза. «Отлично». Джедай обнимет Башмакова, подойдет к палатке, пороется внутри и вернется с новеньким, пахнущим смазкой АКМом. Потом кто-то из соратников приведет пойманного старшего ОМОНовца, оплеванного и истерзанного бабушкой Аней, матерью солдатской. Башмаков, подталкивая обидчика стволом в спину, погонит к стенке. «Нет, не расстреливать, а просто попугать, чтобы знал свое место». «Ты чего такой возбужденный?» — спросила Катя. «Нет, ничего». Башмаков быстро прошел и заперся в туалете. Ему нужно было побыть в одиночестве и закончить обличительный монолог, обращенный к пойманному, брезгливому ОМОНовцу. «За порушенный Великий Советский Союз, за ограбленных стариков, за наших детей, лишенных обычного пионерского лета, за разгромленную Великую Советскую Космическую Науку, за Петра Никифоровича и Анатолича, За меня лично!»